16 апреля 1908 года. Полдень, Болгария, София, российская дипломатическая миссия. Наследный принц Сербии, королевич Георгий Карагеоргиевич. Этот бурный день я запомню на всю жизнь. Еще бы. Ведь он не просто стал поворотным моментом в моей судьбе, но и, возможно, положит начало будущей сербско-болгарской дружбе. Едва мы прибыли в русское представительство, и слуги выгрузили наш багаж, подполковник Бесоев вдруг сообщил, что мне предстоит какая-то пресс-конференция. Когда я не понял и попросил уточнить, что это значит, он невозмутимо пояснил, что это встреча с корреспондентами болгарских газет. Они будут задавать мне вопросы, а я должен буду им отвечать. Тогда я пожелал узнать, насколько нужна эта неприятная процедура, и нельзя от нее отказаться. Очень не люблю разговаривать с этой пишущей братьей. Что бы ты ни сказал, они все обязательно переврут. «Увы, нет, отказаться никак нельзя», — покачал головой мой новый знакомый. «Теперь ты, Георгий, не прежний маленький мальчик, который может прятаться за широкую спину отца от всяких невзгод. Теперь ты взрослый мужчина и государственный муж. А для государственного мужа общение с шакалами пера есть прямая насущная необходимость. Ведь сейчас ты представитель своего отца и своей страны, и именно из твоих уст Болгария и мир должны узнать о новой позиции Сербии». Без такой информационной подготовки не будет никакого братского союза славянских государств. Слишком много непонимания, лжи и лицемерия лежит между вами. А в Македонии сербы и болгары до сих пор продолжают проливать братскую кровь. Если бы они только убивали друг друга, это было бы полбеды. Но от этой необъявленной войны страдает и мирное население. Вот о том, что ты думаешь по поводу таких двусторонних сербско-болгарских отношений, тебе и предстоит рассказать. «А если я скажу что-то не то?» — растерянно спросил я, все еще ошарашенный неизбежной перспективой общаться с целой толпой журналистов. Или меня неправильно поймут, или поймут правильно, но все равно переврут. «Ерунда!» — махнув рукой, уверенно сказал господин Бесоев. «Все это на самом деле совсем не так сложно, как кажется. Не думай о том, правильно тебя поймут или нет. Стоит на этом зациклиться, и ты забредешь в такие дебри, откуда уже не выпутаешься. Главное, расслабься. Освободи свой разум от всяких несущественных мелочей. Просто стой перед газетчиками прямо и говори только о главном, и только правду. Такую правду, какой ты ее видишь. И не беспокойся. Все они явились сюда, чтобы послушать тебя, а не для того, чтобы выпендриться перед читателями. Все они сторонники Балканского союза и противники нынешней австрийской ориентации князя Фердинанда. Но без твоих слов они не могут начать действовать. Ибо из-за этого самого Фердинанда и отсутствия пророссийского политика, сопоставимого веса, некому начать на эту тему общественный диалог». «А ваш император?» — полюбопытствовал я. «Разве ему не интересно, что происходит у нас на Балканах?» «Конечно же, моему императору это интересно», — ответил мой собеседник. «Только вот проблемы между сербами и болгарами должны решить только сами сербы и болгары. А мы, русские, можем лишь оказать вам в этом содействие. Разумеется, нас печалит. Это ваша братоубийственная вражда, и мы хотим ее прекратить. Но в первую очередь вам самим следует перестать смотреть друг на друга, как на врагов. В той же Македонии болгары и сербы в некоторых местах так тесно перемешались, что на ту или другую сторону эту землю можно вырвать только с кровью. И в то же время это хоть и братские, но все же разные нации. Болгарам будет плохо в Сербии, а сербам в Болгарии. Можно, конечно, организовать размен населения сербов туда, а болгар сюда. Но это тоже не самое простое и дешевое дело. К тому же далеко не каждый согласится уезжать от могил своих предков. Опять будет кровь, опять армейские отряды будут охотиться на четников и наоборот. Тут нужен правитель с государственным умом, который сумеет договориться о таком рациональном размежевании территорий, чтобы таких явлений было как можно меньше. Но этого мало. Ему следует быть кристально честным и правдивым, чтобы иметь доверие и у сербов, и у болгар. И, как считает мой император, этот будущий правитель, король Сербии, именно ты, Георгий. Самое главное, ты честен и не глуп, а остальное со временем приложится. Ты хотел откровенности, вот она тебе, бери сколько хочешь. Хорошо, Николай, — сказал я, выслушав эту искреннюю речь. По правде говоря, я был изрядно взволнован. Я попробую справиться. Но будет лучше, если ты мне поможешь и подскажешь, что нужно говорить. — Нет, Георгий, — покачал головой подполковник Бесоев. — Это ты должен сделать сам. Ты серб, а не болгары. И вам есть о чем поговорить. Да и смешно это будет. Взрослый дядя подсказывает маленькому мальчику, что он будет говорить другим взрослым дядям. Опять же напомню, ты уже не мальчик, поэтому просто стой перед газетчиками прямо и говори правду. «Ну, хорошо, Николай», — вздохнул я, — «сам, значит, сам. Только если можно, я хотел бы покончить с этим делом как можно скорее». «Молодец, Георгий», — одобрил подполковник, — «идем за мной». И он повел меня по коридору. В течение того времени, что занял наш путь, я полностью собрался и настроился на беседу с корреспондентами. Конечно же, я все еще немного волновался, не без того. Но при этом я был воодушевлен и вполне в себе уверен. Наверное, это подполковник Бесоев передал мне свой настрой. Хоть он и отказался дать мне конкретные подсказки, но я все больше понимал, что это и правильно. В самом деле, говорить правду совсем не сложно. То, что мне предстоит, — это первый шаг к светлому будущему моей страны и моему собственному. Кроме того, мне оказано большое доверие, и теперь на мне огромная ответственность. Что ж, я готов. Я сделаю все, что принесет благо моему народу и поспособствует миру и процветанию на Балканах. Эти люди, от которых явился подполковник, верят в меня. Итак, наконец мы пришли в комнату, где нас... точнее меня, ждали те самые шакалы пера. Мне понравилось это выражение, обозначавшее всю низость мелких газетчиков, способных только стаей накидываться на свою жертву и терзать ее до тех пор, пока та не сбежит или не взмолится о пощаде. Впрочем, в данном случае я не собирался давать журналистам поводы для выдумок или кривотолков. Я буду изъясняться с ними максимально ясно и недвусмысленно. Действительно, подполковник Бесоев дал мне самый лучший совет — быть честным. Нет ничего позорнее для государственного деятеля, чем впоследствии запутаться в собственной лжи. Мне уже приходилось наблюдать подобное. Едва войдя в комнату, где должна была состояться встреча с репортерами, я глубоко вздохнул и решительно, будто кидаясь в холодную воду, кажется, даже зажмурив глаза, произнес: «Добрый день, господа. Я наследник сербского престола королевич Георгий, и, соответственно, будущий король Сербии прибыл в вашу страну для того, чтобы, наконец, между сербами и болгарами установились дружеские отношения, как это и положено между братьями-славянами. А то, когда мы грыземся, радуются только турки и австрийцы, что держат в рабстве наших братьев». Произнеся эту фразу, я выдохнул и осмотрелся. Корреспондентов в этой комнате было всего четверо, и сейчас они что-то стремительно, не поднимая головы, строчили в своих блокнотах. Увидев, что эти люди не стремятся поднять меня на смех за мою молодость и неопытность, а занимаются своим делом, я окончательно успокоился и вдруг почувствовал себя так легко и раскованно, будто за моей спиной выросли крылья. Страха и скованности как не бывало. Ведь эти люди уже воспринимают меня как важное лицо, за которым надлежит записывать буквально каждое слово. Но я им сейчас и скажу. Ведь недаром меня, как наследника престола, натаскивали в риторике, сиречь искусстве произнесения речей, в том числе и спонтанных. Но вот кому в этом смысле стоит позавидовать, так это кайзеру Вильгельму. этот воинственный сухорукий старик готов буквально часами трепаться перед газетчиками на самые разные темы. «Добрый день, ваше королевское высочество!» — произнес один из газетчиков, сухощавый молодой человек в круглых очках и с каштановым чубом. «Атанас Колев, корреспондент газеты «Державин Вестник». Насколько мы знаем, в Софии вы только проездом, а конечная цель вашего путешествия лежит в Санкт-Петербурге. Поэтому и остановились вы не в сербском, а в русском представительстве. Скажите, как этот факт согласуется с вашими словами о том, что вы специально приехали в Софию для того, чтобы провести переговоры о прекращении сербско-болгарской вражды?» «Господин Колев», — с легкой иронией ответил я, — «вы, видимо, забыли географию. Из Белграда в Санкт-Петербург значительно быстрее доехать через Вену, а не через Софию. Но там мне разговаривать не с кем и не о чем. Друзей у меня там нет. И союзников среди австрийцев я тоже не ищу. Не то что ваш, князь Фердинанд, который ловит каждое слово этого престарелого вампира, австрийского императора Франца Иосифа». После этих моих слов все четверо корреспондентов вгляделись в меня более внимательно и, как мне показалось, быстро переглянулись между собой. Это дало мне повод считать, что начал я вполне успешно. Тем временем корреспондент газеты «Державин Вестник» продолжил. «Болгария, — вздохнул он, — в отличие от Сербии, находится в вассальной зависимости от Османской империи. Поэтому наш князь и вынужден искать поддержки у европейских стран». «Господин Колев», — я постарался добавить в свой голос едкого сарказма, — «насколько известно нашей сербской разведке, которая еще что-то значит, ваш князь Фердинанд в любой момент может запросить поддержки России и объявить полную независимость от Османской империи, но не делает это потому, что ему запрещают из Вены, которая враждебно относится к Петербургу и не хочет ссориться со Стамбулом. Султан Абдул-Гамид, старый маразматик, довел свое государство до ручки. Турецкие солдаты и офицеры уже полгода не получали жалования. Армия и полиция, эти две ноги, на которых стоит турецкое государство, уже готовы подогнуться от возмущения. И в таких условиях ваш князь отказывается провозглашать независимость. Даже при том, что российский император Михаил предложил ему свою поддержку». Примечание авторов. В нашей истории русский МИД по поручению царя Николая после разгрома на полях Маньчжурии сдерживал намерение Болгарии объявить независимость, в то время как Австро-Венгрия дала согласие при условии, если ее оккупация Боснии и Герцеговины превратится в аннексию. В этой альтернативной истории Российская империя Михаила II, напротив, поощряет Болгарию к скорейшей независимости, и об этом знает каждый болгарин. А Австро-Венгрия, союзная с Османской империей, всячески мешает ей в этом, считая, что независимость Болгарии находится в российских интересах. В том числе и путем заключения военного союза и отправки в Болгарию частей русской императорской армии, которая сделает невозможной даже попытку прямого военного нападения турок или австрийцев. Год сейчас не 1878, и Российская империя может значительно больше, чем тогда. «Ваше высочество!» Взволнованно обратился ко мне еще один из присутствующих шакалов с коротким ежиком светлых волос и пронзительными голубыми глазами. «Иван Маринов!» — поспешил он представиться. «Корреспондент газеты «Болгарская армия». Скажите, насколько точны ваши сведения о том, что наш князь не желает заключать с Россией военный союз и при ее поддержке объявлять о независимости Болгарии от Османской империи?» «Абсолютно точно, господин Маринов», — ответил я. «Перед самой поездкой я имел беседу с неким господином Дмитриевичем. Вам, наверное, хорошо известно это имя, хоть вы и не сербы. Так вот, этот господин снабдил меня всей необходимой информацией для ведения переговоров с вашим князем. Но вот только переговоры мне вести фактически не с кем. Как вам уже наверняка известно, болгарское министерство иностранных дел и вообще официальные лица полностью проигнорировали мое прибытие в Софию. Из чего я могу сделать вывод, что плохие отношения между Сербией и Болгарией тоже полностью соответствуют государственным интересам Австро-Венгрии и Османской империи. Ведь наша вражда выгодна только им и никому более. Сказать по чести, вашей Болгарии давно пора было объявить независимость, поставив Европу и Османскую империю перед фактом, точно так же, как вы, никого не спрашивая, присоединили к своей территории Восточную Румелию, ведь ни одна зараза тогда не пошла на вас за это войной. Впрочем, это вы, болгары, и вам жить под властью такого монарха. После этих моих слов болгарские корреспонденты снова переглянулись между собой, теперь уже гораздо более выразительно. Хоть подполковник Бесоев мне этого не советовал, я решил вывернуть перед болгарскими барзописцами все грязное белье их князя, которые сумели раскопать наши шпионы. Это игнорирование моего прибытия болгарскими властями после некоторого размышления привело меня в тихое бешенство, а оказавшиеся под рукой газетные писаки сами подсказали мне способ мести князю Фердинанду. Интересно, хватит ли у этих шакалов пера смелости напечатать эти сведения? Или, как говорят некоторые, весь пар у них уйдет в свисток? После некоторых раздумий заговорил еще один из присутствующих, плотный мужчина с пышными черными усами. «Ваше высочество», — сказал он, — «я Александр Стромболийский, ответственный редактор газеты «Земледельческое знамя». Скажите, ваши последние слова означают намек на судьбу вашего прошлого короля Александра Обреновича, которого так называемые патриотические силы, не желающие больше терпеть австрийское засилье, изрубили саблями прямо в собственном королевском дворце?» «Да бог с вами, господин Стромболийский!» — натужно рассмеялся я. «Это мы, сербы, буйные как дети, не можем жить без острых ощущений и кровавых зрелищ. Для моего отца тот переворот был вообще неожиданностью. Помню, как 5 лет назад меня спешно забирали из пажеского корпуса в Петербурге и отправляли в Белград, потому что мой папа стал королем, а наследному принцу неприлично обучаться не на родине. Нет, ничего подобного свержению династии Обреновичей я вам затевать ни в коем случае не советую. Напротив, свергать, а тем более убивать помазанника Божия нельзя ни в коем случае. В этом деле стоит только начать. А потом уже невозможно остановиться. Заговоры, убийства и казни последуют непрерывной чередой. Пример того — французская революция. Правда, бывают и такие случаи, когда владетель, ощущая, что не в силах больше нести ношу монаршего долга, сам, по доброй воле, отказывается от престола в пользу ближайшего наследника. Возможно, ваш юный княжич Борис окажется больше болгарином, чем его отец, из которого никак не выветрится дух австрийского офицера. Поскольку присутствующие молчали, я решил добавить, как говорится, пару слов от себя, сказать самое главное, о чем мы разговаривали с господином Бесоевым, и после этого прервать встречу, потому что она сильно меня утомила. «Господа», — сказал я, привлекая к себе внимание, «теперь позвольте мне произнести небольшой итоговый спич, после чего давайте завершим нашу встречу и разойдемся довольны друг другом. Для начала хочу вам сказать, что добрые отношения между сербами и болгарами должны стать делом рук только сербов и болгар. Если мы сами не приложим к этому максимальные усилия, то никто не сможет разрешить наши противоречия. Должен сказать, что я не являюсь сторонником тех сил, которые хотят загнать всех балканских славян под единую крышу некой Югославской империи. Это глупость, которой нет равных. Сербы и болгары хоть и близкие, но все же отдельные народы. Все сербское должно стать сербским, все болгарское — болгарским. В тех же местах, где сербы и болгары живут вот так, я показал корреспондентам сплетенные пальцы двух рук, необходимо искать такой путь решения национального вопроса, который бы наименьшим образом навредил живущим там людям. Я пока не знаю, как этого добиться. Но в Петербурге надеюсь припасть к источнику мудрости. И думаю, что в ближайшее время буду уже знать ответ. Напоследок хочу сказать, что самое главное, что у нас с вами есть общие друзья и общие враги, А если кто-то путает их между собой, то это значит, что у этого человека не все дома, и его надо лечить. На этом позвольте закончить и попрощаться. Надеюсь, у вас хватит храбрости напечатать в своих газетах все, что было сказано во время сегодняшней встречи. Прощайте. Или точнее, до свидания. Возможно, что мы с вами еще увидимся. Я уже было развернулся кругом, чтобы выйти прочь через ту же дверь, через какую и пришел, как вдруг меня остановили бурные непрерывные аплодисменты. Обернувшись, я увидел, что мне аплодируют не только те 4 корреспондента, что пришли навстречу, один из них вообще не проронил ни слова, но и какие-то люди, стоявшие в дверях, через которые, скорее всего, и вошли журналисты. Правильно, так и должно быть, ведь русских в представительстве совсем немного. Быть может, только сам господин дипломатический агент Сементовский Курилла и еще 1-2 его помощника, а весь остальной персонал оказывался болгарским. Кивком поблагодарив этих людей за высказанное мне одобрение, я снова резко развернулся и вышел вон. И хотя я держал себя при этом сдержанно и с достоинством, все внутри меня пело и ликовало. Я остро ощущал те могучие изменения, которые в этот момент происходили во мне. Я становился другим. Внутри меня словно бы струилась сила, делая меня могучим и уверенным. Именно сейчас я и осознал целиком и до конца, что я уже не мальчик. Сразу за дверью меня ждал подполковник Бесоев. Его глаза сияли, видно было, что он чрезвычайно доволен, и я сразу подспудно почувствовал, что его отношение ко мне изменилось. Мы словно стали с ним равны. Двое мужчин, умеющих говорить правду и принимать решения. Бесоев пожал мне руку и сказал, что я все сделал самым наилучшим способом, и непонятно, к чему были мои детские страхи. Мол, в другие времена, наверное, сказали бы, что моими устами говорил сам Бог. Вообще, мне было понятно, что он хотел бы сказать мне намного больше, но по негласным правилам суровому мужчине не следует выражать чрезмерную похвалу другому мужчине. Впрочем, все, о чем он не сказал словами, достаточно красноречиво выразило его крепкое, по-настоящему дружеское рукопожатие. После этого мы пошли в отведенные мне комнаты, где меня ждал еще один сюрприз, точнее, целых 2.